Тогда фарисеи и прислужники Ирода послали людей, чтобы втянуть его в спор, поймать на слове и поссорить с властями. Добрый день, Шадрах. В храм идешь? А что там такое? Да Иисус, мы разместили людей, чтобы ему мешать. Будет занятно. Да уж. Надеюсь, ваши помощники в своем уме? Что-что, а ума у них хватит. Надо его рассердить или выставить в смешном виде, чтобы он сорвался. Тогда им займется Рим. А, как сказать? Смех — палка о двух концах. Хотя, смотри, он еще говорит. Мы ничего не упустим. Бог не принуждает к добру, а потому добро и зло должны расти вместе, пока не придет время жатвы, словно колосья и плевелы. Когда Сын Человеческий придет судить мир, Он отделит зло от добра, как отделяет пастух козлов от овечьего стада. Тем, кто справа, Он скажет: «Идите ко мне, наследуйте царство Отца. Я хотел есть, и вы кормили меня, а хотел пить, поили. Мне нечего было надеть, и вы меня одевали, негде было жить, принимали и утешали, когда я был в тюрьме». Они спросят: «Господи, когда мы все это делали?» А он ответит: «Когда были добры к самому жалкому из моих братьев». Те же, кто слева, он скажет: «Вы меня не кормили, не одевали, не принимали, не утешали, ибо, отталкивая моих братьев, вы отталкивали меня». И так, кто не узнает Господа в несчастном, пойдет на долгую кару, а добрый — в вечную жизнь». Учитель, можно спросить? Конечно. Давай. Сделай милость, скажи, что ты думаешь о вечной жизни? Лично я саддукей. И в воскресенье не верю. Не горюй, все равно воскреснешь. Пока не увижу, не поверю. То-то удивишься. Как и ты. Учитель, Моисей сказал: если мужчина умрет, не оставив потомства, брат должен жениться на вдове. Представим, что было 7 братьев. Старший умер, вдова вышла за второго. И так далее, до самого младшего. Потом умерла и она. Как им быть по воскресенье? С кем она будет? Это очень глупый вопрос. Неужели ты думаешь, что тогда будет такой же мир? Воскресшие не женятся и не выходят замуж. Ну, как ангелы. Ну что, съел? Что ж до того, воскреснем ли мы? Разве не сказано в Писании: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова»? Как это может быть, если их просто нет? Он Бог живых, а не Бог мертвых. Да я не книжник какой-нибудь. Всякие мелочи текста. Сиди, тогда молчи. Учитель, откуда ты все берешь, когда учишь? Я отвечу тебе, если ты мне ответишь. Как по-твоему, Иоанн Креститель говорил от Бога? Или он обманщик? Не знаю, по всей вероятности. Осторожно, скажешь от Бога. Он спросит, что же вы его не слушали. Я не собирался так отвечать. Только скажи, что он обманщик, он великий пророк. Верно. Решай же, мы ждем. Давай. Не воспользуйся случаем. Давай. Я ничего не могу о нем сказать. Тогда я скажу. Когда узнаете о нем, узнайте обо мне. Плохо вы людей подобрали. Он их так и щелкает. Если ты такой мудрец, прямо Соломон. Разреши нашу тяжбу с братом. Не хочет мою долю отдавать. Куда только не обращался, куда не ходил, в суды. Мой друг, кто ставил меня судьей? Жадничать не надо. Тогда бы вы поладили без суда. Еще что-нибудь спросите? Спросим. Мы повинуемся Ироду, как истинные иудеи. Ты вот никого не боишься. Скажи прямо, платить кесарю подать или нет? Ах, лицемеры! Ловушку расставляете? Хорошо. Покажите мне монету. Пожалуйста. Так как же? Чье тут лицо? Чья надпись? Кесаря, кого же еще? Значит, ему и отдай. А Богу то, что Божие. Вы люди. На вас отпечатан образ Божий. Что же вы должны отдавать ему? Учитель, это мы знаем. Богу надо, чтобы мы соблюдали закон. Но какая заповедь самая важная? Да так, ответь-ка ученому человеку. Как ты насчет родителей? А насчет субботы? А насчет кощунства? Слушай, Израиль, возлюби Господа твоего всем сердцем своим и всей душой своей, и всей волей, и всем разумом. Вот первая и главная заповедь. А другая такая же. Возлюби ближнего, как самого себя. На этих заповедях стоят закон и пророки. Да, ты хорошо ответил. И впрямь это важнее любых всесожжений. Храни эти две, другие сами сохранятся. Если ты это понял, мой друг, ты недалеко от царства. Еще спросите? Вот ты говоришь «царство». А кто там будет главным? Попался! А как сказать? Он улыбается. А сейчас ему будет не до смеха. Ответят священники, обидят Ирода. Ответит царь, обидит фарисеев. Ответит я, всех обидят. Возьмут как бунтовщика. Вы что, вправду думаете, что он так прост? Ученики мои знают ответ. Сейчас и вы узнаете. Добрая женщина, не дашь ли мне свою дочку? Иди сюда, душенька. Садись ко мне на плечо, чтобы все тебя видели, вот так. Снова и снова скажу вам, двери царства открыты для простых, благодарных душ. Тот, кто сам себя уменьшит, чтобы стать как этот ребенок, тот больше всех в Царстве Божьем. Да-да, и следите за собой. Тот, кто испортит или обидит ребенка, совершит злодеяние. Лучше бы ему повесить камень на шею и броситься в море. Спасибо, душенька. Иди к маме. Да благословит тебя Бог. Учитель, учитель, благослови наших детей. Беги к учителю, он добрый. Беги, девочка. Беги, учитель, благослови. Учитель, благослови. Ничего, пусти их ко мне. Из них состоит царство. Их ангелы всегда видят Бога. Благослови тебя, Бог. Тебя. Тебя. Благослови тебя, Бог. И тебя благослови. Благослови тебя, Бог. Когда он шел по городу, к нему кинулся юноша. Учитель, святой учитель, что мне сделать, чтобы унаследовать вечную жизнь? Почему ты зовешь меня святым? Свят один Бог. Не употребляй таких слов впустую. А что сделать, ты знаешь, есть заповеди. Не убей, не укради, не солги, не прелюбодействуй, чти родителей. Да-да, я их с детства соблюдаю. Должно быть что-то еще. Мне чего-то не хватает, чего-то я не знаю. Что делать? Если ты действительно хочешь стать совершенным, я тебе скажу. Надеюсь, ты послушаешься. Да, надеюсь. Ты мне понравился. А что это, учитель? Уходи. Продай все. Раздай деньги бедным. А потом следуй за мной. Все продать? Учитель, ты не понял. Я очень богат. Что ж, будешь богатым на небе? Ну, идешь? Вот они это сделали. Им легче. А другого ничего нет? Для тебя ничего. Мне очень жаль. Жаль и мне. Учитель, он уходит. Позвать его. Ты объяснишь. Нет, Иоанн. Пусть сам выбирает. Как трудно богатым войти в царство. Пожалей их. Им вообще нелегко. Вот тебе на. Это богатым? Ха, да им все легче. Легче мыться, легче учиться, легче быть честным, давать милостыню, в церковь ходить. Нет, Иаков. Скорее верблюд протиснется в игольное ушко, чем богатый. Царство небесное. Кто ж тогда может спастись? По-человечески? Никто. А вот Богу все возможно. Учитель, мы отдали все, сколько было, чтобы идти за тобой. Что с нами станет? Не волнуйся, Петр. Всякий, кто откажется ради меня от родителей, от жены, от детей, от богатства, получит старицей даже здесь, в этом мире. Все будут ему семьей, все дела его делами. У него будут беды, заботы, тревоги, гонения и вечная жизнь. Учитель, мы бед не боимся, только бы быть рядом с тобой. А в царстве мы тоже будем с тобой. Больше нам ничего и не надо. Сядем справа и слева, как теперь. И сыны Зеведеевы, о чем вы просите? Можете ли вы пить мою чашу и креститься моим крещением? Учитель, мы готовы на все. Да, на все. Что ж, чашу мою пить будете. А быть ли вам справа и слева, это не мне решать. Это случится с теми, кому уготовано. Сейчас вы не поняли, потом поймете. Зря мы попросили. Есть люди подостойнее. Очень уж вы о себе возомнили. Царство не для вас от них. Иуда как раз вчера говорил. Да, где же он? Не знаю. Я его не видел с тех пор, как мы пришли в город. Ну ладно. Так вот он говорил, что не любит, чтобы кого-то отличали. Да уж, это в его духе. Завидует, как и вы. Да ладно, братцы, завелись. Учитель вас любит, а этот даром не дается. Дети, дети, сейчас не время ссориться. Вы ничего не поняли? В здешних земных царствах правители правят, а слуги им служат. У вас так быть не должно. В нашем царстве самый великий тот, кто служит больше всех. Сын человеческий и тот пришел слугой, а не правителем, чтобы отдать за вас свою жизнь. Тогда вошел сатана в Иуду, одного из двенадцати. Господин мой, тебя спрашивает какой-то человек. Мы заняты. Я что, ему назначил? Он сказал, что ты его примешь. Его зовут Иуда Искариот. О, да, конечно, конечно, приму. Пошли его сюда. Ну что ж, отец мой, это неплохо. По-видимому, эта комедия со слом неприятно его поразила. Ах уж эти мне умники. Что ж, прекрасно, а то, насколько я понимаю, в храме все сорвалось. Организовать ничего не могут. Однако божественный плотник играет нам на руку. Когда призываешь уйти из мира, это примут и буквально. Ну уж ты, дорогой мой сын, от мира не откажешься. Насколько позволяет мой сан, я реалист. Да. О, вот ты, друг наш Иуда. Добрый вечер, добрый вечер. Вижу, ты устал. Самуил, усади нашего почетного гостя. Судя по твоему лицу, у тебя неприятности. Да, и большие. Я обманул тебя, господин мой. Надеюсь, не намеренно. Какой позор. Я ручался за Иисуса. Теперь я понял, что он стал хуже. Много хуже. Вот как? Ты меня пугаешь. Я верил, что он мессия. Я помогал ему. Я боролся с подозрениями. Я искренне думал, что у него хватит силы устоять. Я доверял ему и ошибся. Он ненадежен. Не надейтесь на сынов человеческих. Доверчивость — прекрасная черта. Но не в нашем несовершенном мире. Что ты имеешь в виду? Почему ненадежен? Он лицемерит. Подумай, говорит о царстве, зовет очиститься, а сам строит козни против Израиля. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я думаю, ты преувеличиваешь. Ну да, лесть ударила ему в голову, но это же обычное тщеславие. У меня есть свидетельство. Варух Зелот поджидает в горах с тысячей воинов. Вчера приходил гонец. Иисус ответил, что даст Варуху знак. Сегодня его ждали, пароль обговорили. Иисус въехал в Иерусалим на осле Варуха, а толпа приветствовала его как мессию. Нехорошо. Нехорошо. Еще что? Он объявил войну Иерусалиму. Что? Ого! Ты не ошибся? Я слышал. Он сказал: вы не приняли меня, когда я шел с миром, и потому город будет разрушен. Камня на камне не останется. Однако. Но мы этим займемся. Спасибо тебе, Искариот, за предупреждение. Вероятно, тебе было очень тяжело это слушать. Ужасно. Так ошибиться в человеке. Нет, я не ошибся. Бог замыслил его мессией. Что там, он был мессией, но изменил себе. Господин мой, в нем погиб мессия. Высочайшие помыслы, идеалы. Словом, все, о чем я только мечтал, воплотилось в нем. Но он спустился на уровень слабых, обычных людей. Купился на восторге черни. Обменял первородство на похлебку, которую сам и презирает. Почему он меня не слушал? Сколько раз я... уверен, ты хотел ему добра. Я его понимал. Я бы его удержал. Но он не доверился мне. Он окружал себя подхалимами и дураками. Мальчишками вроде Филиппа, простыми рыбаками, у которых не больше разума, чем у рыбы. А этот хваленый Иоанн смотрит, как больной пес, ловит всякий бред, как голос с неба. Народный вождь, я сказал бы, популярный лидер, должен царить и среди своих. Настоящие друзья нелицеприятны. Вот ты ему друг. Ты понял, что спасет и его Израиль? Что? Чтобы он умер, пока не опозорился. Так он обычный демагог, со всеми их недостатками. Мертвый он, идея, символ, дух страдальца Израиля. Никто и не вспомнит, что у него были недостатки. Запомнят учения и чудеса. Верно. Ах, как верно. Именно так. Сын человеческий должен сперва умереть. Он сам это говорил. Он это знал в лучшие минуты. Изменил своей судьбе. Что ж, сделаем все за него. Нами, через нас, любым путем пророчества должны исполниться. Ты сам говорил так, Иисус из Назарета. Здесь спасение Израиля. Хвалю. Ты истинный патриот. Я очень рад, что сумел тебя успокоить. Ну, а сейчас, ты уж прости, перейдем к делу. Нужно его взять, пока Варух не выступил. Ты знаешь, когда это будет? Не совсем. Вероятно, он воспользуется случаем, когда в Иерусалиме на Пасху много поклонников Иисуса. Пасха вот-вот наступит. Действовать надо быстро. Но осторожно. Нам не нужен бунт, особенно когда здесь Пилат. Ты прав. Сейчас, сейчас. Искариот, я хотел бы, чтобы ты оказал две услуги делу Израиля. Какие? Во-первых, узнай, когда думает выступить Варух. Во-вторых, сообщи нам, когда Иисус будет незащищен, чтобы мы его взяли. тихо, мирно. Согласен? Ну а что ж до благодарности, положись на нас. Согласен. А полагаться? Я уже ни на кого не полагаюсь. Я отдал все, чтобы идти за ним, а он меня предал. Кто поручится, что вы не одурачите и не вышвырнете меня? Хорошо говорить всякие слова, но как по-вашему, во что обошелся мне этот патриотизм? Варуховы гонцы трудились не ради истины. Я лгал и крал, да. Крал из общей кассы. Они начинают подозревать. Этот пошляк Матфей может выдать меня в любой момент. Что я скажу судье? Сошлюсь на первосвященника? Попрошу денег из храмовой сокровищницы? Кто мне поможет? Синедрион? Сказано вам, я никому не верю. Я доверяю только тому, что могу взять в руки. Все люди лгут. Не лгут только вещи. Заплатите мне и запишите в ваших книгах, чтобы люди знали, что я сделал это ради Израиля. О чем речь? Конечно, мы возместим твои убытки и вознаградим услуги. Как же иначе? Скажи только, сколько ты просишь? В разумных пределах. И они столковались с ним на 30 серебряниках. Вы слушали 8-й спектакль «Царский путь» из цикла «Дороти Сейерс. Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калаш. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова, Алексей Ворошилов. Действующие лица и исполнители. Варух Юрий Шерстнев. Лазарь Владимир Сулимов. Иисус Борис Романов. Иуда Сергей Колесников. Иаков Константин Игнатиков. Иоанн Павел Бердичевский. Петр Сергей Кутасов. Андрей Александр Поляков. Фома Александр Лущик. Филипп Владимир Халтурин. Кай Понтий Пилат, правитель Иудеи. Вячеслав Шалевич. Клавдия Прокула, его жена. Татьяна Вилькина. Флавий, вольноотпущенник. Михаил Розенберг. Каяфа Рогволд Суховерка. Анна Владимир Самойлов. Отец Алексей Кузнецов. Мать Наталья Лоскутова. Ребенок Светлана Харлап. Паломник Николай Шалатовский. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1999 году. Продюсер Эдуард Бутенко. Вы слушали 8-й спектакль «Царский путь»